Эпилог. Как обстоят дела? Королю Казмиру пришлось до поры до времени сдержать свои амбиции. Виноват в этом Эйлос. Казмир уже пытался однажды с ним покончить и испытывает к нему огромную неприязнь. Леонский король продолжает плести интриги. Опасаясь Мургена, чародей Тамурелла рекомендовал Казмиру обратиться к волшебнику по прозвищу Странник Шан. Обсуждая свои планы, Казмир и Странник Шан время от времени упоминают имя Джоальд, и каждый раз после этого долго молчат. Принцесса Медук, длинноногая рыжая полуфея, с то насмешливым, то задумчивым лицом и шокирующими придворных привычками, что будет с ней? Ходят слухи, что отважный паренек по имени Трейвен отправился в странствие, чтобы выполнить ее поручение. Она якобы обещала выполнить любое его желание, если он добьется успеха. Трейвена поймал огр Осмин, но юный герой вышел сухим из воды, научив чудовище играть в шахматы. Правда ли это, или все это пустые россказни? Что будет с Глинет, обожающей родниковую сень, и Миральдру, но тоскующей по бродячей жизни в компании доктора Фиделиуса? Кто предложит ей руку? Кому она отдаст свое сердце? Будучи королем Южной Ульфлендии, Эйлос вынужден считаться с Оска, объявившими войну всему миру. Когда он думает о Ска, он вспоминает Тацель, обитательницу замка Санг. Ему известен тайный проход в крепость Поэлитец. Как он воспользуется своим знанием? В чьи сети попадется Палтус, проглотивший зеленую жемчужину? Кто будет с гордостью носить жемчужину в медальоне и кого она побудит к самым невообразимым излишествам? На многие вопросы нет ответа. Друн никогда не забудет зло, причиненное ему эльфом Фалаэлем на придурковатой поляне, хотя король Тробиус справедливо наказал крылатого мерзавца. Движимый извращенной злонамеренностью, Фалаэль провоцирует троллей из Коменбега. И те вступают на тропу войны под предводительством безжалостного беса по имени Дарделлой. Что станет Шимродом? К чему приведет его странное влечение к прекрасной ведьме Мелангте? Между прочим, кто такой рыцарь пустого шлема и как он будет себя вести в решетчатом замке? В Сверцмоде Мурген трудится, пытаясь разобраться в тайнах судьбы, но каждая догадка приводит к новой загадке. Тем временем его противник остается в тени, молчаливо улыбаясь. Противник силен, в конечном счете Мурген устанет с ним бороться, и ему придется с огромным сожалением признать свое поражение.